А главное, был распущен слух, что китайцы, значит, воруют детей на мыло. На мыло, распрачечное на мыло. Личный 20 век. Тамара Васильевна Милешина, архитектор, 1925 года рождения. Рассказывает о чистых прудах конца 20-х и дедушке Кулаке. Я родилась в 25-м году. Мы жили в Потаповском переулке, и всюду были керосиновые лавки. Ведь готовили на керосинках. И у нас в Кривоколенном была такая керосиновая лавка, куда нас вот с моими подругами посылали почему-то за денатуратом. Керосин нам не доверяли, все-таки тяжело было нести керосин. Но денатурат для примусов нам поручали. Я очень хорошо помню эти какие-то небольшие флакончики с этой фиолетовой ядовитой жидкостью. Вот мы ходили. Это уже, конечно, ушло совсем. Вообще жизнь двора тоже была очень интересная. Конечно, как только высыхало, тут же весь двор прыгает через веревочку. Там какие-то ссоры возникали за площадь, где крутить кому, где лучше, где нет. Наши были там игры, это мячик об стенку, там в два мяча, в три мяча уже виртуозный. У нас по нашему Потаповскому, это тоже было очень такое яркое у нас впечатление, почему-то часто ходил военный духовой оркестр. Видимо, там рядом казармы, в казарменном переулке. Но я помню, что когда мы играли там во дворе, и вдруг слышим звуки этого оркестра, ну, весь двор высыпает, и почему-то это была такая радость идти за ним там, в сторону Кривоколенного. Ну, дальше Кривоколенного мы уже не ходили. А на углу Армянского и Покровки была очень хорошая кондитерская. Почему-то называлась «Голубая», она там в каких-то голубых тонах была внутри отделана. Нас иногда посылали что-то покупать к чаю там. Но надо было проходить мимо такого особняка с левой стороны, где была китайская прачечная. Там настоящие китайцы в ватных штанах и куртках. И у мужчин были косы. То есть это было таинственное что-то, эти китайцы. А главное, был распущен слух, что китайцы, значит, воруют детей на мыло. На мыло, распрачечное на мыло. Было очень страшно проходить мимо этой китайской прачечной. А на чистых прудах те же китайцы торговали бумажными игрушками. Во-первых, знаменитые бумажные такие мячики на резинке. Внутри там опилки, эти мячики прыгают, ими можно было стрелять. Потом какие-то такие трубочки, которые гудели уди-уди, так и назывались уди-уди. Какие-то веера еще. Но мы вот всегда мечтали об этих мячиках и уди-уди. И еще там продавали мороженое, вот знаменитое. Наверное, вкуснее я не ела. Во всяком случае, так теперь кажется. На одном стержне металлическом такая маленькая корзиночка металлическая. На дно укладывалась круглая вафелька. Потом ложкой доставалось мороженое, желтое какое-то. А сверху накрывалось другой вафелькой и выдавливалось. Ну, это было, во-первых, очень вкусно. А главное еще, на этих вафельках были имена разные. И это тоже было такое, знаете, вот повезет или нет, какое имя. Очень нам, мы радовались, девчонки, когда какое-нибудь мальчишеское имя. Это уже казалось... Это уже казалось таким... То есть... И если там на вафельках попадался Витя или Коля какой-нибудь, значит, мне повезло. А тебе не повезло, у тебя Вера там и Таня. Вот такие радости были наши. первые воспоминания связаны, наверное, мне года два, я думаю, с нашей поездкой к дедушке в деревню. Один из моих дедов жил в Калужской области и был, ну, в общем, крестьянин, но такой очень крепкий, зажиточный крестьянин, который, конечно, в 30-е годы был раскулачен. А до этого он, видимо, во время НЭПа очень как-то крепко встал на ноги, купил себе такой хутор на пригорке каком-то с лесом. Ну, для меня это какое-то в глазах райское место. И вот мы собирались туда ехать в деревню, значит, ну, там, знаете, покупали гостиницы, эти связки сушек с маком, какие-то конфеты. Но потом, вы знаете, вот помню прямо даже в звуках, выезжали из дома, с Потаповского своего, вот, дома номер 5, он в глубине двора стоит, и заранее, наверное, подвозили, папа, наверное, извозчика подгонял, а Потаповский был замощен булыжником. И вот почему-то под вечер мы садились и ехали по этому Потаповскому, я помню это цоканье копыт и по булыжнику. Выезжали на Мясницкую, ну, дальше там вокзал, когда он назывался Брянский, Киевский вокзал. И помню даже в поезде эти запахи из окна земляники. Маленькая, но помню. И потом мы приезжали, значит, надо было доехать до такой городок в Калужской области, Спасдёменск. И вот там мы вылезали, это бывало темно уже. И дедушка нас встречал, а потом надо было ехать туда, к нему уже, на хутор, ну, далеко. А у деда все было очень хорошее, хорошая телега, он же был хороший хозяин. И это в телеге, это я помню, она была устлана свежим сеном. Вы знаете, я помню запах этого сена. Мы усаживались, укладывались в эту телегу. И я вижу прямо сейчас, как я лежу в этой телеге, а надо мной небо синее в звездах. Причем едем темно, ты где-то через лес, через какое-то место, про которое мама говорила, что волки водятся. И это так страшновато. Но мне все равно очень уютно в этом, на этом свежем сене, вот под этим синим небом. И ощущение, вы знаете, полного какого-то... Ну, счастья тогда этого мы не знали, не ощущали слова. Но, в общем, это вот такая радость бытия. Но потом это все было, когда деда в 30-м году раскулачили, выслали, в общем, это дед вообще сгинул, где-то неизвестно. Но я об этом узнала, что мой дед был кулак, наверное, уже будучи большим подростком, потому что в семье об этом никогда не говорили, потому что это ведь было совершенно страшное слово. А так как мама считалась дочерью кулака, хотя она приехала в Москву в начале 17-го года, ей было 17 лет, а папе 19. И, собственно, с 17-го года она там не жила в деревне. Но, тем не менее, она считалась во всяких анкетах, что она дочь кулака. И это было никогда в жизни запрещалось это слово произносить. Очень боялись там, что соседи узнают. А вот само раскулачивание деда, ну, по рассказам, проходило так, ночью явилась этот комитет там по гибноты или что-то. Но они каким-то образом там ночью погрузились и просто бежали оттуда. В общем, им удалось скрыться. Где-то под Москвой устроились там. А, в общем, год они прожили, а потом прошел слух, что будто бы на это как-то схлынуло, а деду было очень жалко своего хозяйства. И он поехал посмотреть туда. Ну, его тут же там опознали, местные активисты и арестовали. И дальше он уже вот был арестован, сослан. Говорят, что на каких-то баржах их куда-то отправили. Во всяком случае, о нем больше ничего не знаю, неизвестно. Записано в апреле 2015 года.